Глава 12. «Завози завтра ко мне на работу», — говорит Авдеева. «Знаешь, где у нас районная администрация? Вот туда и завози». «А домой можно?» — спрашиваю. «После работы». «Зачем?» — моментально настораживается Авдеева. «Хочу, чтобы у вас было время их рассмотреть», — поясняю. «И ваши впечатления тоже услышать хочу, и Татьяну тоже». «Татьяна у нас не живет больше». Я, даже не видя Авдееву, представляю, как она поджимает губы. «Молодоженку им дали». Вроде бы стоило радоваться этому обстоятельству, но материнская обида читается между строк. Не заходит, небось. Мнением не интересуется. Месяца не прошло, уже мать забыли. «А пригласить ее, а лучше их, вечером можно?» Я слышу гнетущую тишину в трубке и прошу: «Светлана Юрьевна, я и так фото бесплатно делаю. Можно же мне хотя бы моральное удовлетворение получить? Посмотреть, как моей работе люди порадуются, а для вас лишний повод с дочкой повидаться и за одним столом посидеть». «Ладно». Голос Авдеева смягчается. «Приезжай завтра к 7 вечера». «Точно все соберутся?» Переспрашиваю. «Может, мне лучше еще раз перезвонить?» «Куда они денутся?» — говорит Авдеева. «Все, завтра жду». Вот сразу видно, занятой человек, ни минутки нет на лишние реверансы. Идея проста. Мы с Авдеевой договорились на 20 бесплатных фотографий формата 10 на 15. Я их сделал и готов отдать заказчику. 8 с фотосессии, 6 из ЗАГСа, еще 6 со свадебной гулянки. Снимки получились отличными. Я был уверен, что Авдеевым они понравятся. Но помимо этого я набил 4 пленки. Так что у меня в запасе оставалось как минимум в 2 раза больше снимков, которые заказчики могут захотеть. И если в моральной стойкости Авдеевой-старшей я не сомневался, то соблазнить на дополнительный заказ новобрачных представлялось мне более простой задачей. А ведь есть еще и родственники, которые тоже захотят получить фото на память. В общем, из бесплатных снимков я хотел сделать кашу из топора и раскрутить Авдеевых по максимуму. Зато теперь мой собственный план казался мне недостаточно смелым. Ему не хватало дерзости, размаха. Так можно срубить пару червонцев, но точно не кровельное железо. Здесь нужно что-то мощное. То, что выбьет у расчетливого семейства почву из-под ног. С цветной фотографией я пока не решу сталкиваться. Да и поздно пить боржоми, снимки уже сделаны. Делать что-то масштабное, вроде 20 на 30 или даже 30 на 40, чтобы смогли в рамке на стенку повесить, неплохо. Но тоже вариант не безусловный. Я ломаю голову, что из трендов 3-го тысячелетия может выстрелить в конце 70-х. В голову ничего не лезет. Даже голова идет кругом, если задуматься, как далеко рванули технологии без малого за полвека. Хранить снимки в облаке, отдавая заказчику просто строчку с буквами и символами, чтобы он мог их скачать, и не от таких предположений, тут же в психушку замаринуют. Для меня, вдыхающего терпкий запах фотохимикатов и разглядывающего свадебные контрольки, это тоже кажется легким безумием. Все же есть в этом времени что-то настоящее, основательное, то, что не пропадет навеки из-за сбоя флешки или накрывшегося жесткого диска. То, что можно подержать в руках, подарить, оставить в наследство. Не раз замечал, что цифровые фотографии не хочется рассматривать. Мелькнут они один раз в публикации или ленте социальной сети и растворятся в цифровом море. Они стали одномоментными. Фотоотчетом. Я не припомню, чтобы, придя к кому-то в гости, мне предложили: «А давай посмотрим фотографии. Вот тут мы с Владиком на море, а эта Леночка еще маленькая, у нее первый зуб выпал». Все, кто надо, уже все увидели, лайкнули и забыли. А старые снимки по-прежнему лежат в фотоальбомах с подписями на обороте, сделанными красивым ровным почерком. Нина Николаевна с фокстерьером Эдуардом и дочкой Натой, Ялта, 1965. Даже если не знаешь, кто такая Нина Николаевна, все равно интересно. Нужно что-то убойное. Такое, чтобы Авдеева, не глядя, потянулась за кошельком, а лучше за ручкой и печатью. Спустя час я иду по темным березовским улицам на Заречье, к маленькому беленому известью домику, утонувшему в сирене. Бам! Камешек в окошко. Бам! Таш! Таша! Окно открывается. Ошалевшая с просонок Таша лупит глаза в темноту, увидев меня, запахивает на груди накинутый в торопях халат. Интересно, кого она рассчитывала увидеть? «Ветров, ты? Какого дьявола?» «Таш, денег заработать хочешь?» «Ветров, ты пьяный?» «Хух!» Выдыхаю ей прямо в нос. Таша с самым серьезным видом принюхивается, после успокаивается, но словно слегка разочаровывается. Интересно, с какой целью я мог бы пьяный у нее под окном появиться? Чего она там себе надумала? Сколько денег? Редакционные слухи гласили, что Таша жила в вечном безденежье. Она относилась к тому типу людей, которые могут бахнуть двухмесячную зарплату на новые джинсы, а потом тянуть до следующей на одних макаронах. Таша умудрялась назанимать до получки у всей редакции, так что в день зарплаты ей едва хватало денег на банку кильки в томате. А еще у Таши были золотые руки. Она рисовала стенгазеты, клеила плакаты и могла согнуть два десятка фигурок оригами из цветной бумаги, за что ее обожала вся детсадовская малышня. «Червонец!» Я хотел предложить четвертной, но, видя жадный Ташин взгляд, опасаясь переплатить. «Кого я должна убить?» — спрашивает она. «Вылезай, — говорю, — пошли в редакцию, я тебе все покажу». Спустя минут 15 тощая фигурка в джинсах выпрыгивает из окна. Таша живет вместе с матерью-пенсионеркой и не хочет тревожить старушку. Из окна она вылезает вполне умело. Чувствуется, что этот путь исчезновения из родного дома уже отработан. «Ты без мопеда?» — разочарованно оглядывается она. «С ним весь Березов перебудем», — отвечаю. «Да и ладно бы», — Таша смеется. Ночное приключение ей нравится. Такое чувство, что она только и сидела в своей комнатке в ожидании, чтобы ее кто-то позвал на какую-нибудь авантюру посреди ночи. «Офигеть!» — Таша разглядывает фото. «Вот бы я так в белом платье, а вокруг скалы. А ты меня так на свадьбу сфотографируешь? А ты замуж собираешься?» «Нет, что ты?» — возмущается она. «Я вообще спрашиваю?» «Вообще сфотографирую». Моя идея приводит ее в восторг. Она выдает пару толковых идей, а потом совершенно завороженно смотрит на пачку кальки, добытой мной при помощи лемона. «А можно у тебя потом несколько листиков взять?» — спрашивает она. «Зачем?» — удивляюсь. «Дефицит таких элементарных вещей, как ватман и калька, вообще приводит меня в изумление. Тем, кто распределяет товары по магазинам, не может прийти в голову, для чего простому человеку может понадобиться бумага такого формата, но калька...» «Ты чего?» — Таша смотрит на меня, как на ненормального. «Выкройки переводить из журналов. Как их еще, по-твоему, перерисовывать?» «Значит, можно», — соглашаюсь я. «Не обеднею. Если что, можно будет и через лемон заказать еще. Она тоже моя потенциальная заказчица, так что пускай поучаствует в процессе. Практически все необходимое у Таши есть. Единственный секретный ингредиент, которого не хватает, — это клей ПВА. В продаже завались канцелярского, который при засыхании превращается в ломкую прозрачную массу и уродует бумагу. А просто белого ПВА нет, дефицит. Приходится утром ехать в Кадышев и снова пытать Людмилу Прокофьевну на предмет ценной канцелярии». «Ветров, ты меня заинтриговал», — заявляет Лемон. «Что за шедевр ты там готовишь?» «Вы же меня как подарок преподнести собираетесь», — отвечаю. «Вот и хочу выглядеть подороже и пореспектабельнее». «Ты же Авдеевой делаешь», — киваю. «Бесплатно», — заведующая смотрит на меня, как на ненормального. «Как дополнительную услугу», — отвечаю, — «только не сдавайте меня заранее». Лемон встает и лично идет со мной на склад. Там из закромов извлекает коробку с тюбиками ПВА и отсчитывает мне 4 штуки. «Что бы ты там ни делал», — заявляет она, — «для меня потом тоже сделаешь». «Все покажу и расскажу в лучшем виде», — клятвенно заверяю заведующую. «Сколько с меня?» Она для меня в этом мире агент влияния в сфере людей, обладающих деньгами и не знающими, на что их потратить. Амбассадор и инфлюенсер в одном лице. «Нисколько», — удивляет меня Лемон, — «но насчет подарка я не шучу». «Это что?» — спрашивает меня Авдеева. «Обязательные фото уже просмотрены и одобрены. Мы сидим за большим прямоугольным столом у них в гостиной, который для 5 слишком велик, поэтому занимаем только правую его часть. Причем молодые сидят по одну сторону стола, а хозяева дома по другую. Между ними отчетливо наблюдается напряжение. Мне выпадает председательствующее, место во главе. Совместный просмотр фотографий хоть немного, но сглаживает противостояние. Обе женщины хотя бы начинают улыбаться. Невеста на фото чудо как хороша. В нарушение всех канонов того времени я делаю несколько снимков родителей и добавляю их бонусом к общей стопке. Это Авдеева тоже замечает. Потом разговор переходит на мое здоровье, ведь ранен я был как раз по пути со свадьбы. Мать и дочь охают, а Михаил, пользуясь случаем, извлекает из шкафа коньяк, под шумок разливая по бокалам. Точнее, от коньяка там оказывается только бутылка. На деле это крепчайшая настойка, причем в основе была точно не водка. Или самогон, или медицинский спирт. Дамы опрокидывают ее совершенно не чинясь, а я закашливаюсь, что вызывает шквал сочувствия. «Не наладилось еще здоровье», — сетует новобрачная. «Значит, повторить надо», — делает неожиданный вывод Михаил, супруг Светланы Юрьевны. Анатолий впервые улыбается мне тепло и слегка покровительственно, мол, щегол. «Погодите», — говорю, понимая, что сейчас настал тот самый момент. «Меня очень вдохновила ваша свадьба, и я вот что для вас придумал». «Что это?» — задает тот самый вопрос Авдеева. Перед ней тонкая, но достаточно тяжелая книжка формата 18×24. Как раз что-то среднее между книгой и иллюстрированным журналом вроде «Работницы». Обложка у книги твердая, обтянутая темно-бордовым бархатом. Мы с Ташей чуть не поругались из-за цвета, но теперь я понимаю ее правоту. В гостиной Авдеевых этот предмет смотрится органично, словно всегда тут находился. Обложку удерживает закрытой, атласная шелковая лента, перевязанная кокетливым бантиком. Вы за ленточку потяните. Советские фотоальбомы стандартные и безыскусные. Толстые картонные страницы с прорезями под любой формат. Поместится одна большая, две средние или четыре маленьких фотографии. Авдеева держит в руках фотокнигу. На первом развороте снимок новобрачных на скале во всю страницу. В мягкой виньетке, осветленная, так что фото кажется вообще без границ, плавно переходя в фон бумаги. И дальше 10 разворотов полноразмерных фото и коллажей из проклеенных на жесткую основу листов матовой бумаги, проложенных калькой. Словно популярные в Советском Союзе художественные альбомы из Эрмитажа или Третьяковской галереи, которые стоили бешеных денег, но снимались с полок крайне редко. Работа получилась не хуже типографской. Да и с любимыми глянцевыми журналами той поры я запросто мог поспорить. У Таши действительно оказались золотые руки. Это как смотреть книгу, посвященную лично тебе, единственной и неповторимой, какой чувствует себя любая невеста. Если даже в 2020-е такие вещи вызывают трепет у искушенных прогрессом дам, то Авдеевых прибивает на месте. Татьяна вскакивает, становясь за спиной у матери. Анатолий, видя ее лицо, тоже подтягивается. Оставшись без присмотра, Михаил наливает себе персонально порцию настойки и, приняв для храбрости, подтягивается к остальным. Дальше листы разнятся. Есть отдельные фото, есть парные. Есть даже коллаж из снимков близких родственников. Привычка, приобретенная еще с сопливой юности, когда приходилось также колымить на свадьбах. Обязательно пройти по столам и сфотографировать каждого, а то потом спохватится. «А где дядя Миша с бабой Настей? Они к нам с самого Краснодара ехали, а на фотографиях нет. Как же можно подобным образом родню обижать?» В век цифры такая операция вообще ничего не стоит, просто элемент фотографической техники безопасности. В этом случае пленку я пожалел, уточнив, кто за столом причастен к ближайшей родне, а кто просто выпить заглянул. Коллажи для советских фото не новость. Каждый выпускной класс может похвастаться снимком с овальными виньетками, в каждой из которых вписана физиономия ученика или ученицы. Еще и фамилии снизу подписаны, лихо и с росчерком, чтобы не забылись за давностью лет. Делались они несложно, хотя и довольно муторно. Фотограф распечатывал каждый снимок отдельно, наклеивал на лист бумаги, как стенгазету, совершал с ними прочие оформительские изыски, а в конце переснимал полученную композицию. Такой вот изысканный фотомонтаж. Я же заморачиваюсь куда серьезнее, делая трафарет под 7 фото из плотного непрозрачного картона. Затем экспонирую все снимки в нужные окна, прикрывая по очереди остальные. Фокус удается только с 5-й попытки, но результат того стоит. Качество полученных фотографий изумительное. «Это ведь не бесплатно?» — отрывает взгляд Авдеева. «Бесплатно вот». Пододвигаю ей стопку фотографий. По-прежнему отличных, но уже совсем не таких привлекательных, как раньше. «Денег нет», — поджимает губы Авдеева. «Ну, мам, ее дочь готова расплакаться». «Правда нет», — злится мать. «Только за свадьбу вашу расплатилась. Один стол, знаешь, вошел во сколько? То купи, это купи. На таком вообще заранее предупреждать надо. Это она мне». «Я не спешу, — говорю, — потом заберете, когда деньги будут». «Мам, хочешь, мы с Анатолием тебе телевизор вернем?» Мнение Анатолия при этом не спрашивается, хотя подозреваю, что он решительно против. «Можно и без денег», — останавливаю едва не вспыхнувший скандал. «Это как?» — уточняет Авдеева. «Мне кровельное железо нужно, — говорю, — крышу дома покрыть. Ремонт начали, а крыть нечем, а скоро дожди». «Шустрый!» — качает она головой. — «Ты знаешь, сколько железо стоит?» «Так я оплачу, — предлагаю. Мне только выписать надо». «А что Молчанов твой не выпишет?» — спрашивает она. «Я Молчанову свадьбы дочки не снимал, — отвечаю». «И вряд ли придется», — фыркает Авдеева. «Кажется, репутация нашего первого секретаря бежит впереди него. Оставшийся в областном центре супруга ему популярности точно не прибавляет. В СССР ценятся крепкие семьи. Матери уже 10 лет починить крышу обещают. Показываю, что я не пижон и не стяжатель, и только завтраками кормят. Приходится самому вертеться». «Там не меньше 300 рублей выйдет», — предупреждает Авдеева. «Оплатить придется». 300 рублей — это не 800. Сумма большая, но посильная». Радостно киваю. Авдеева явно удивлена наличием таких средств у фотографа-нищеброда. «Тут немного поясняю, тут чуть-чуть. Курочка по зернышку». «Переходил бы ты к нам в район работать», — говорит вдруг она. «В газету, удивляюсь?» «Нет, в дом быта», — поясняет. «У вас там что, никто не работает?» «Работает один», — морщится она. «Но толку от него, как от козла молока, с больничных не вылезает». «Шабашит, коллега. Ситуация мне знакомая. Официальную работу терять нельзя, а неофициальная выгоднее. Вот и вертится фотограф, как белка в колесе, подсовывая работодателям больничные. Интересно, где он шабашки в телепене нашел? Интересно было бы узнать, особенно если Авдеева знакомству поспособствует. Уйти не могу, качаю головой. Слово дал начальству, что 5 лет отработаю. А вот разово помочь всегда рад, на взаимовыгодной основе». «Завтра на работу ко мне зайди», — говорит Авдеева. «Там все и решим. Книгу можешь оставить. Я тоже человек слова». Еду домой, вспоминая сегодняшний разговор с Лемон. Я застал ее уже уходящей из универмага и показывал книгу прямо на улице. Стоя возле лавочки, на длинной аллее, укрытой от солнца старыми липами, заскочил к ней перед встречей с Авдеевой. Обещал ведь. «Ты где такое подсмотрел?» — спросил Лемон. «Сам придумал, — говорю. Нравится?» «Любая невеста за такое душу отдаст», — качает она головой. «А в день свадьбы денег ни на что не жалко. Продолжаю ее мысль». «Кто ты такой? Альберт Ветров?» Она поднимает на меня глаза. «Гений, Людмила Прокофьевна, — отвечаю. — Обыкновенный гений, опередивший время». «Да ну тебя, — смеется Лемон, — ты еще на Ленинскую премию с этим выдвинься». Она отдает мне книгу, стискивая ее так, словно не хочет расставаться. «Женщины любят красивые вещи, а красивые женщины вдвойне». Вид разобранной крыши больше не пугает, скоро это дурацкое приключение закончится. Из прибитого к калитке почтового ящика торчит бумажный уголок. На газету не похож, телеграмму должны вручать лично в руки, вытаскиваю буроватый лист скверной бумаги, из которой делают официальные бланки. Повестка. Гражданину Альберту Ветрову надлежит явиться в райотдел УВД, в милицию.